Ой, Вить, глянь, какая прелесть! Наташа разглядывала ухоженные заросли цветов перед большим двухэтажным домом, у которого они только что остановились. Остановились, кстати, именно по этой причине. Девушка поначалу глазам не могла поверить, что где-то в дремучем лесу найдется такое сокровище. На просьбу Наташи не проезжать мимо, а остановиться и все разглядеть поближе, сидевший за рулем и уже порядком уставший Витя печально скривился, но затем милостиво сделал небольшой перекур. Да и Катя тоже, опустив стекло, с небывалым наслаждением вдыхала чистый воздух, присоединившись к мольбам притормозить. А посмотреть было на что. Несколько видов фиалок, ландыши, иван-чай, названия которых Наташа не знала, но видела картинки в интернете, и у покойной бабушки на даче. Фиолетовые, желтые, красные, голубые цветы складывались в мудрёный и сложный узор, и этим притягивали к себе все внимание. Взгляд не мог оторваться, перескакивая с одного растения на другое, от запаха которого кругом шла голова, и хотелось зайти подальше вглубь и утонуть в этом летнем цветочном озерке. «Хочу сфоткаться там», – махнула рукой Катя в середину ухоженного садика и, невзирая на мелкую декоративную оградку, перешагнула через нее, как ни в чем не бывало. «Мне бы такое умение», – подумала Наташа, неодобрительно покачав головой, – «всегда и везде вести себя словно дома». «В инсте у себя выложу, все сучки обзавидуются», – продолжила подруга, тряхнула копной рыжих волос и поправила изящные босоножки. «Это ж типа природа! Все натуральное!» Катя, покряхтев, начала устраиваться с края оградки, призывно выпячивая грудь, обтянутую топиком, который, в принципе, особо не скрывал, что его обладательница не любит носить лифчик в такую прекрасную погоду. «Для начала здесь. Саш, что стоишь? Доставай!» «А нас не стесняйтесь! Может, мне тоже что-нибудь достать?» «Фу, ты пошляк!» — скривила носик Катя, не заметив, как наступила на пару цветков, звонко хрустнувших под ногой. «Давай живее, снимай на телефон». Саша, продолжая смеяться, включил камеру на мобиле, с вожделением рассматривая свою девушку. «Давай, милая, потряси, чем тебя природа наградила». Наташа, хмыкнув, отошла в сторону, чтобы ненароком не попасть в кадр. Посмотрела с сожалением на поломанные цветы. Жалко как. Кто-то их растил, ухаживал, чтобы однажды пришла расфуфыренная девка, и они умерли, раздавленные у нее под ногами. «Натусик». Витя притянул к себе Наташу как можно крепче, но при этом достаточно ласково. «Может, и тебе сорвать несколько?» Девушка опустила взгляд на его руки, которые настойчиво трогали талию и подбирались повыше. Она попыталась выскользнуть. Парень вроде нормальный, атлетически сложен, да и на лицо очень даже. Такой своеобразной брутальной красоты. Серьезный цепкий взгляд, скулы, немного приподнимающие в усмешке губы, легкая щетина и небольшой шрам на правой щеке. Но временами Витя был очень груб с другими людьми, любил жестко прикалываться над знакомыми, да и интеллектом не блистал. И девушка все никак не могла решиться на более серьезные вещи, и при этом не могла понять, хочет ли она дальнейшего или нет. Катя в это время уже чуть ли не распласталась на земле, раскидывая руки и заливисто хохоча. Скидывала ноги и призывно облизывала губы, когда Саша продолжал щелкать ее. Наташа снова вспомнила, что как раз подруга и виновата в том, что затащила ее в эту поездку. «Отдохнем пару дней в лесу, шашлычки, веселая компания, и с Витей поближе познакомишься. А то ты совсем скисла с учебы, а он твою кислинку уберет и настроение подымет после того, как ты ему что-нибудь другое поднимешь». При окончании фразы Катя подпихнула девушку локтем и засмеялась, увидев, как покраснела Наташа. Со своим глупым и грубым юмором подруга намного больше подходила Вите, да и по темпераменту тоже, но уже давно встречалась с Сашей. И на удивление девушки у них было все серьезно. А зная, на какие выходки была раньше способна Катя, удивление вызывалось двойное. «Все замечательно будет, не волнуйся и соглашайся», как змея-искусительница вкрадчиво продолжала Катюха, видя нерешительность Наташи. «Еще выбирает коза такая, между потным жарким городом и выходными в прохладном лесу». И та, еще чуть поломавшись, все же согласилась. Правильно ли она поступила, пока еще сложно сказать. Я там, по-моему, розы видал. Витя разглядывал Наташину подругу и потихоньку разминал девушке плечи. Словно сам почувствовал, что нужно немного притормозить, но и руки убирать рано. Давай сорву. Слушай, Вить, я... Что тут происходит? Девушка вместе с Витей резко обернулась. Метрах в пяти от них находился заросшего вида мужчина, быстро сокращавший расстояние до машины. Одетый в тряпье, которое и на не каждом бомже бывает, он не произвел на ребят должного впечатления. Когда мужчина подошел поближе, Наташа заметила уродливый шрам, расплавинивший верхнюю губу. Проходя через всю щеку бледно-красной загогулиной, он заканчивался в районе правого глаза, чудом не задевая его. Возможно, именно для этого и нужна была густая растительность. Хоть немного скрыть такое убожество на лице. Цепкие, почти черные глаза успевали следить за каждым из ребят, а рот искривился в злобном оскале, обнажая поразительно белые зубы. Чересчур белые для такого видавшего вида человека. Сколько же ему лет? Дурацкая борода мешает. Может быть, как и 35, так и под 60. Хотя мужик довольно крепкий для старика. Катя ничуть не испугалась. Из-за долбанного крика за спиной она чуть не свалилась с ограды на землю, а на деле чепушила какой-то. Два молодых здоровых лба уж как-нибудь утихомирят непонятного дядьку. Обломал всю съемку. Это его дом, что ли? «А ты кто?» Витя сделал шаг вперед. Краем глаза заметил, что и Саня весь подобрался на всякий случай, засовывая бесполезный и мешающийся телефон в карман шорт. «Лесник!» Губы мужика искривились в презрительной усмешке, делая лицо еще более неприятным. Словно вокруг него не прилично одетые ребята, а кучки дерьма. «Что вы тут забыли, студентики?» «Хотели на пару дней палаточный отдых себе организовать». «Вот проезжали мимо и заметили ваш домик. В особенности цветочный садик. Очень красиво. Вы сами выращиваете?» «Да, почва тут хорошая. Только успевай подрезать, да...» «Вы что наделали, уроды?» Мужик наконец-то увидел поломанные цветы. Лицо исказилось в страшной гримасе, и он, практически отшвырнув попавшего на пути Витю, в несколько шагов добежал до уничтоженных растений... Присел рядом с ними на корточки, чуть ли не гладя их. «Точно больной!» Катя от таких резких движений испуганно взвизгнула и отскочила за Саню. Витя поднялся с земли, с сожалением разглядывая испачканные в земле шорты, перевел серьезный взгляд на мужчину. «Ты чё, старый? Совсем рехнулся? По морде захотел? Знаешь, сколько эти шмотки стоят?» «Убирайтесь!» Витя немного притормозил, помотал головой, взвинчивая себя. «Это же просто бомжара!» Мужчина так и продолжил сидеть спиной, разглядывая загубленные цветы и не обращая больше ни на что внимания. А Наташа буквально повисла на груди Вити, пытаясь его остановить, не дать совершить глупость. «Витюш, не нужно. Поехали дальше, оставь его». Саня переглянулся с другом и неопределенно пожал плечами. «Типа, делай что хочешь, я в любом случае помогу». «Не приближайтесь больше к моему дому. Для вашего блага. А лучше уезжайте». «А ну, повтори!» Буркнул в сторону Витя, но послушно поплелся за Наташей, схватившей его за руку. Девушка как на буксире потащила парня обратно к машине, пока тот успокаивался. Санек с Катей, не желая оставаться рядом с мужиком, тоже заторопились. Быстро погрузились, и Витя напоследок, смачно харкнув на землю, намеренно подал газу, чуть не въехав в небольшой сарайчик сбоку дома. Взвизгнув шинами и оставив клубы пыли, машина поехала дальше по сужающейся дороге. Мужчина медленно подошел и, смотря вслед уезжающей Тойоте, лениво вытер ногой харчок. Губы снова изогнулись в усмешке. Витя галантно приобнял девушку, та, словно не замечая, продолжала пялиться в костер, уже начинающий потухать. Остатки дров трещали и пускали последние искорки в небо. Красивое зрелище, но в данный момент ему это было неинтересно. Весь вечер он оказывал знаки внимания Наташе, начиная с момента, когда они приехали на поляну и разложили вещи, заканчивая наливанием алкоголя в ее непустеющий стаканчик. Напиваться не входило в планы девушки, и Витя, это поняв, решил действовать более мягко, ненавязчиво. Злость на то, что он уехал, практически поджав хвост, только сейчас немного улеглась. Но не давала покоя, долбанный лесник. «Не думай об этом, у тебя рядом сидит более интересный объект, неприступная красотка, которая в итоге все равно будет твоей». Немного навеселе от выпитого ранее вина, Витя собирался сегодня распечатать свою зазнобушку во что бы то ни стало. Хватит ей ломаться, да и он не железный. Особенно видя улыбки друзей, которые начали страстно целоваться, забив на присутствующих рядом людей, а после пошли в свою палатку. Саня поднял большой палец вверх, подмигнув ему, прошептал одними губами «ты сможешь» и пропал из виду. «И что я так к ней прицепился?» В который раз подумал Витя, есть подруги с радостью прыгнувшие бы в койку, только позвони. А я сиськи мну, так сказать, с Наташкой, да даже сиськи еще не мял. Но ничего, все впереди. Так долго я никогда не получал желаемое, но тем слаще будет само действие. Красивые, правда? Чего? Кто? Что? Цветы. Мне очень понравились те цветы. Вот оно. Ключик к ее раздвинутым изящным ножкам. Да я сейчас сгоняю, нарву. Но они же не наши. Тот мужик за ними ухаживает, выращивает. Да похрен вообще. Еще наделает. Витя похлопал по карманам, ища ключи от машины. Плевое дело. Все будет ок, Натусик. Красивые цветы для красивой девушки. Нет, не нужно никуда идти. Я, не подумав, брякнул эту глупость. Так я не пойду, а поеду. Одна нога здесь, другая там. И не надо перечить. Я сам так захотел. Витя, не теряя времени, направился к палатке друга. Слышь, Сань, выйди на минутку. И извини, Катюх, но дело важное. Внутри раздалась возня, тихий злобный стон Кати, и через 30 секунд друг расстегнул молнию, протискиваясь на природу. На ходу натянул футболку. «Ты чё, Витёк, не дала?» «Да не, про цветочки эти сраные всё вспоминает». «Я понять не могу, что ты с ней телишься. Вокруг куча девок, которые совсем не против, а ты прицепился к ней. Она из себя веревки уже почти вьёт, а дать не даёт». Ты прямо меня удивляешь. Другую бы уже уломал давно, а здесь сам ломаешься, как целочка. Я захотел растянуть удовольствие. От этого будет еще слаще победа. Ну-ну. Не хочешь пробздеться немного? А что? Вопрос был риторический. Он уже заранее знал ответ, как только прозвучали слова про цветочки. Все беды из-за баб, но ведь ради своей взбалмошной Катюхи он тоже сделал бы любую хрень. Так что хватит шутить над другом. Ладно, не отвечай. Ты прямо сейчас хочешь? Ну, да. Ладно, я в деле. Моя тоже будет рада такому подарку под утро. Да иди, слишком выделывался, нужно проучить его чутка. Не боишься? Ха. С какого перепугу? Сидит тут один, дрочит на деревья. Вообще не представляю, как тут можно в одно рыло жить. Точно. Накидаем им мусора под дверь. Ты прямо гроза десятилеток. Еще предложи обоссать цветник его. Тоже идея. Дельная мысля. Нужно обмозговать по ходу дела. Короче. Заводи машину. По Бырику смотаемся. Только тормознуть надо подальше от дома, чтобы не переполошить лесника раньше времени. Санек услышал от Катюхи разные слова о том, кто он, и только какие умственно отсталые индивидуумы прутся ночью за цветами, ну и много других ласковых фраз. По итогу девушка махнула рукой, сказав, что если ребята заблудятся, то пусть лучше не возвращаются, а образуются лесником крепкую шведскую семью. Наташа, из-за которой все и началось, попыталась еще раз отговорить Витьку, но тот уже уперся и ни в какую не хотел идти на попятную. Поцеловав ее в щеку, горделивой походкой направился к машине. Вот болван. Наташа покраснела, но в душе была рада, что парень ради нее готов на такое. Перехватив из тачки по бутылке пива, парни двинулись в путь, негромко переговариваясь. Лесная дорога тут одна, так что запутаться было бы очень сложно, поэтому даже ночью Витя не боялся, что свернет не туда. Опасений было больше, что он въедет в какое-нибудь дерево, но по итогу поездка прошла без приключений. Он примерно помнил, когда по времени появится домик лесника, так что пораньше притормозил, и дальнейший путь ребят продолжился пешком. А почему бы и нет? Погода отличная, фонарики есть, да и луна вполне нормально освещает все вокруг. Кроме самого леса. Там хозяйничает темнота и сложно что-то разглядеть. Несколько минут ходьбы, несколько минут на кражу, затем что-нибудь придумать с мужиком и назад. В объятия радостной Наташки. Тогда уж она не отвертится. Кстати, здесь год назад пожар был нехилый. Правда? Балда! По твоему рыку весь лес проснется. Кто именно? Медведи, зайчики и белочки? Так что там с лесом? Мне батя рассказывал, у него друг пожарным работал. Говорит, полыхало знатно, самый сильный пожар за все время. А из-за чего? Хрен знает. Но там самый смак даже не в самом пожаре был, а в другом. Очаг возгорания. Старая заброшенная турбаза. Там после тушения и всякой бумажной волокиты по разным структурам, а их, говорит тот знакомый, было слишком много, палки в колеса ставили просто все, кому не лень, словно нарочно. Короче, обгорелые трупешники нашли. Врешь. Откуда? У меня, спрашиваешь? Может, бомжи? Может, такие же, как и мы, любители отдохнуть на природе? Главное, что обнаружились тела 5 и 8 человек. Хрена себе расхождение в цифрах. Там несколько спеклись друг с другом, что не поймешь, сколько их было в действительности. Может, и больше. А особо-то территорию не прочесывали? Да там и смотреть уже не на что было. Одно пепелище. И где это происходило? Не особо далеко отсюда. Проплешина на земле там здоровенная была, судя по фоткам. Кусок леса вырастать еще 50 лет будет, а то и под сотню. Я вообще хотел тебе завтра рассказать про эту турбазу. Думал, съездим, посмотрим, что да как. Да что смотреть-то? Витя отпил из бутылки и чуть не споткнулся об неприметный камень. Черт, по твоим словам, там одни головешки остались, и заросло все травой. Ну да. Трупы опознали? Ты меня слушал вообще? Там, считай, остались одни костяшки, спекшиеся. И так и осталось тайной, кто был и что там делал. Может, вообще самоубийцы приехали последние деньки воздухом подышать перед самосожжением. Саня сделал последний глубокий глоток из бутылки и, размахнувшись, зашвырнул ее в кусты. Слушай, обязательно было мусорить? Похрен. Ты с чего таким защитником-то стал? Спорим, ты дальше не сможешь закинуть? Не буду. Засал? Ха-ха. Витя все-таки кинул бутылку как можно дальше. Несколько раз стукнувшись об ветки, она захрустела листьями и рухнула вниз. Четенько. Хруст продолжился в совсем другом месте. Справа от ребят. Словно кто-то нечаянно наступил ногой на кучу сухой осенней листвы. Но сейчас же лето. Откуда там взяться этой грёбаной листве? Это что было? Витя посветил фонариком. Луч чиркнул по высоким кустам, захватывая быстро юркнувшую в сторону тень. Видел? Мелкая животина, небось. Смотри, не усысь от страха. Кстати, отличная идея, а то я уже давно хочу. Хотя нет. Все-таки потерплю еще. Цветочкам нужна водичка. А от твоих поливаний они вообще сгниют все. Успокоение так и не пришло. По спине без причины бегали мурашки, а затылком Витя ощущал чей-то взгляд. Бред. Нас тут двое. Хватит хренью маяться. Пошел ты. Витя никак не мог двинуться с места, беспокойно шаря фонариком по сторонам. Он сам понимал, что ведет себя глупо, но никогда еще в жизни ему не было так некомфортно. В чаще леса он заметил что-то странное. Прищурился, пытаясь лучше разглядеть. Там шевелились тонкие длинные тени, будто ветки, уже сбросившие листья. Или куча непонятно откуда взявшихся змей. Или щупальца. В отблеске фонаря черный клубок веток явственно двигался, расползаясь все дальше по дереву. Колыхания прекратились только, когда он навел луч света прямо туда. Витя прогнал дурные мысли из головы. Первый раз ему так неуютно находиться на природе. Ощущения, словно за ними следят отовсюду, усилились. Дебильные ощущения, но они не давали ему покоя. Лишь заставляли беспокойно хмурить брови. «Тебе не кажется, Что за нами наблюдают? Следят? Скрытые камеры, что ли? Да это я брякнул, не подумав, забей. Не могут ветки так шевелиться. Даже под сильнейшим ветром, а уж сейчас, когда нет ни малейшего дуновения. Не-не-не. Или за тобой белочки из дупел выглядывают? Сейчас я в твое дупло пару белок запихну. Нашел, кому рассказывать про свои опасения. Просто фантазия шалит. Санек, шаря своим фонариком больше по земле, чем по деревьям, только хмыкнул. Витя, осторожно сместив луч фонаря в сторону, продолжал пристально разглядывать ветки. «Ну же, двигайтесь, проклятые!» Но они не шевелились, снова став обычными. «Ты там заснул?» «Тише!» «Тормози...» Все же, переселив себя, сдвинулся с места, вроде противные ощущения пропали. Но чего они появились? Не к добру это. «Может, пойти назад к машине?» «Никуда ты не пойдешь!» Сам вызвался, никто не тянул, и хватит вести себя как распоследнее сыкло. Саня, отвлекшись за поглядыванием на странное поведение друга, чуть не грохнулся, спотыкнувшись об ветку. Еле успел вцепиться в рядом стоявшее дерево, удержавшись на ногах. Дерьмо! Откуда эта сраная ветка взялась? Я же только что тут проходил. Саня с досады пнул неожиданно взявшееся препятствие. А вот и домик, и цветы. Витя, улыбаясь, посмотрел на этот ухоженный садик. Даже он признавал, что как ни крути, а цветник мужик сделал действительно уматный. Жаль, что дядька такой мудак. Промолчал бы при их встрече, и все было бы путем. Как думаешь, он спит? Света нет. Звуков тоже. Так что думаю, да. Но лучше особо не шуметь. Особо мельтешить фонариками не хочется, так что сейчас быстренько сорвем цветы ближе к середине и свалим. Там розы должны быть, которые Наташке больше всего понравились. Все понял, босс. А если мужик нас все же запалит? И что он сделает? По мордасам нахлестаем, если нужно. Он с самого начала просится. Может, решим поцивилизованнее? Ты слишком нервный сегодня. Подыши, успокойся. Воздух и правда был... вкусным. Насыщенный сладковатый запах пробивался в ноздри, заставляя вспоминать летние беззаботные деньки в деревне, чувство свободы, первый поцелуй. Тебя Катюха попросила за мной приглядеть. Ага, поэтому мордобой отменяем. Не нужен он. Хорошо. Если будет сильно ныть, кинем ему пятерку. За весь моральный ущерб, так сказать. Думаю, заткнется сразу. А у тебя деньги-то при себе? Завтра заедем, но мы так сделаем, только если мужик проснется. А такого не будет. Небось, дрыхнет, попердывая своей дряблой жопкой, поглядывая на дом на всякий случай. А я пока что пособираю гостинцев для девчонок. У нас ситуация прямо как в песне. Витя так и остался стоять с занесенной над оградой ногой. Потом опомнился и опустил ее. Ты о чем вообще? Ну, песня у Киша была такая. Там вроде бы, если не забыл, то парень за цветами для девушки, нет, сестер, к садовнику пошел ночью. И? Там плохо все закончилось, ему башку отрезали. Спасибо за интересную историю, чувак. Витя аккуратно перелез через заборчик, стараясь выбросить глупую болтовню друга из головы и не шуметь, но под ногами все равно хрустнул какой-то цветок. Эх, хрен с ним. Одним больше, одним меньше. Следом тут же сломался, попав под кроссовок, еще один. Скосился на бок, почти вплотную придавленный к земле. Ты так все цветы передавишь, громила. За домом лучше гляди. Витя нарвал цветов разных расцветок. По пять для каждой из девушек. Расколотые в кровь пальцы об особо шипастые розочки неприятно ныли. Но это мелочи. Вернулся назад, сложив их рядом с оградкой. Нет, Наташке нужно побольше. Я вроде видел еще какие-то голубые бутоны, ближе к центру садика. Фонарик в руке замерцал, и Витя недоуменно потряс его. Мигание прекратилось. Фух, я уже думал, что поломал его. Видать, батарейки барахлят. Ты куда намылился? Но Витя продолжил движение, добираясь до нужных. Под ногой что-то оглушительно громко хрустнуло. Это уже не похоже на цветы. Вить, нам хватит. Сейчас я... Витя выискивал ногой, на что же такое он наступил. Так где же оно? Можешь пока дверь полить, ты же хотел. Остановись. Саня аккуратно держал цветы в двух руках. Услышал тихий шорох сзади себя. Даже не шорох, поскрипывание. Как звучат деревья в сильный ветер. Мгновенно насторожившись, Саша обернулся. И тут же заорал в голос. Витя только дотронулся до нежно-голубого цветка, название которого даже не знал, но он ему понравился, а следовательно, Наташка будет вообще в полном восторге, как дернулся от резкого и истошного вопля друга. Тот визжал, как никогда раньше, будто его живьем терзали, разрывая на части. Обернувшись, парень ошалело разявил рот. Какая-то непонятная дрянь, выделяющаяся своей чернотой даже в темноте, утаскивала за лодыжку в сторону леса уже хрипящего друга. Нога подвернулась и, мерзко хрустнув, сместилась в сторону. Тварь булькающе прокряхтела, с усилием поднимая тело Санька. Витя направил луч света на это существо, все еще не веря в происходящее. Похожая на человека фигура резко отвернулась. Но парень успел увидеть черные глаза и большой рот, из которого вместо языка тянулась червеобразная штуковина, обматываясь вокруг шеи Сани и пачкая футболку слизью. Из плеч существа лезли длинные тонкие отростки, словно трава из-под земли в ускоренной съемке. Дальше он отпрянул, совсем позабыв о том, что сзади оградка. Беспорядочно махая руками, грохнулся, поднимая пыль в воздух. На четвереньках, подвывая от ужаса, понесся в сторону дома. С размаху ударился плечом в дверь, надеясь выбить ее. Но та оказалась вообще не заперта. Витя повторно упал, плечо заныло от боли, но такие мелочи его уже не волновали. Безумно вытаращенные глаза осматривали интерьер дома, ища пути спасения. На твари не было никакой одежды. Плоское гладкое тело, без признаков половой принадлежности, обычные руки и ноги. Выделялась только голова, неестественно вытянутая в районе рта, и кожа. Нет, не кожа. Существо было словно покрыто корой. Древесной корой. Свет фонарика в трясущихся руках явственно это показал. «Но такого же не может быть!» Больше Саня не успел ничего подумать. Из плеч существа полезли извивающиеся то ли ветки, то ли щупальца, и цепко впились в него, разрывая футболку. Испустив дикий вопль, парень попытался оторвать причинявший боль отросток, но отрывка твари упал, и в ту же секунду она поволокла его по земле. Раздался хруст, ногу нестерпимо резануло болью. Прорвав штанину, выглянул торчащий осколок кости, наградив еще одной порцией мучений. Саня страдальчески выпучил глаза, хрипя и протягивая попусту руки, стараясь уцепиться за любой клочок травы, хотя бы за землю. Через несколько секунд его вздернули на ноги, как марионетку, и он увидел Витю, улепетывающего в дом. Голос срывался. Жуткий кашель разрывал легкие, которым и так не хватало кислорода. Существо что-то пробулькало в ухо, охватывая его шею очередным веткощупальцем. Эта дрянь непрестанно шевелилась и дергалась, все сильнее сжимаясь, а затем более мелкие отростки стали залезать внутрь. Винчиваясь, как маленькие буравчики в его плоть, отростки вползали в кожу. Все глубже и глубже. Лопалась одежда, а с ней кожа, хлынула кровь из открывшихся ран. Все тело горело, мука была просто невероятной. Затем первая ветка вышла у него из живота, подрагиваясь и словно впитывая кровь всей своей поверхностью. Даже оттенок поменялся с черного на красный. Глядя на щупальца, в полутьме больше похожее на гигантского дождевого червяка, да еще и торчащее из него, Саня испустил сумасшедший смешок, перешедший в безумный всхлип. Тело затряслось, голова свернулась на бок, глаза закатились от болевого шока, кончики пальцев скрючились в предсмертном усилии, в последней попытке освободиться, и боль прошла. С негромким хлюпом лопнули глаза, высвобождая новые извивающиеся в экстазе отростки. Тварь удовлетворенно зашипела, втягивая в себя все лишние ветки и снова становясь похожей на человека, если сильно не присматриваться. А тело Саши пустым мешком свалилось на землю, поливая все вокруг кровью. Зрачки еле сфокусировались, поначалу Витя мало что мог рассмотреть. Только затем вспомнил про фонарь, намертво сжатый в правой руке, и который он до сих пор чудом не выпустил. На улице завывал в предсмертных конвульсиях Санёк, все сливалось в один однотонный бесконечно кошмарный звук, и от этого у Вити слабели ноги, и он не мог нормально соображать. Ему ни хрена не привиделись те неясные движения в темноте, он видел ту тварь. Но сейчас знание не особо ему поможет. «Что же делать дальше? Надо найти сраного лесника. Какого хрена он еще не проснулся? Попытаться забаррикадироваться здесь до утра». Дерьмо. Входная дверь. Он от испуга не закрыл ее. Словно в подтверждение мысли в проеме возникло нечто. Угольно-черное тело подергивалось, словно в предвкушении вкуснейшего десерта. Витя, проклиная все, помчался по лестнице. «Жить, жить!» непрестанно билось в голове. Пулей влетев наверх, он затих, чутко прислушиваясь к происходящему внизу. Скорчился у небольшой тумбочки, свет от фонаря падал прямо на стену, создавая своеобразный театр теней. Его фигура причудливо изменилась, стала больше и выше. Опомнившись, Витя выключил фонарик. Шуршания внизу тоже прекратились. Будто существо затеяло с ним непонятную игру, кто раньше выдаст свое местоположение. Тихо пятясь назад, он сделал несколько шагов, аккуратно ступая и молясь, чтобы под ним не скрипнул пол. По крыше что-то простучало, еле-еле царапая металл. Сверху послышался шорох, постепенно приближающийся. «Тварь не одна? Или она вылезла наружу, но зачем? Это же глупо». Больше не раздумывая, Витя нашарил рукой первую дверь. Зайти туда, подпереть ее шкафом, постараться закрыть чем-нибудь окна и ждать рассвета. Почему-то он был уверен, что тварь, как вампир или любое другое существо из ужастиков, не любит свет и исчезнет, как только солнце чуть взойдет. Затем бегом до машины и валить отсюда на всех парах. Хрен с девчонками, своя шкура всегда дороже. Ручка пошла вниз. Затем дверь открылась от легкого нажима, лишь чуть скрипнув в конце. Витя проскользнул внутрь, только сейчас вдохнув полной грудью. Огляделся глазами, уже немного привыкшими к темноте. В углу комнаты что-то зашуршало. И визгливо рассмеявшись, тут же кинулась на него. Все происходило невероятно быстро. Витя даже не успел испугаться, как худая фигура врезалась в него и повалила на землю. Прямо в лицо полетели слюни. Завоняло давно немытым телом. Витя почувствовал на щеке шевеление чего-то небольшого, но не было возможности смахнуть это. Парень, не растерявшись силы, врезал неизвестному фонариком по голове, потом, не целясь, еще раз попал по зубам. Неизвестный взвыл от резкой боли, но тут же вцепился в нос Вити, как бешеная собака, прокусил его, хрустнув хрящом. Теперь уже закричал парень, совсем не ожидавший такого. Нос обожгло нестерпимым огнем, а рот наполнился теплой кровью, которая стала заливаться в глотку. Кашляя и сплевывая, Витя кое-как освободил вторую руку, врезал в висок. От удара сорвало кожу с костяшек, заныли пальцы, но он, стиснув зубы, беспорядочно замолотил по лицу неизвестного. Фонарик, жалобно пискнув, развалился на части, напоследок разорвав губу незнакомцу. Тот хрипло зарыдал и, наконец-то, отпустил Витю. Откатившись по полу, нападавший так и остался лежать, заливая все кровью из изуродованного лица. Витя, собрав остатки сил, приподнялся. Перед глазами все мельтешило, губы нервно тряслись. На пол шлепнулись несколько личинок. Как в фильмах, мерзкие белесые червячки, питающиеся мертвой гниющей плотью. Откуда они взялись? Из незнакомца? Издавая животные хрипы и еле сдерживаясь от того, чтобы не заболевать и так весь грязный и кровавый пол, он ощупал свою рану. Взвыл от вспыхнувшей боли. Большая часть носа, казалось, висит на кусочках кожи. И только и ждет оторваться окончательно. «Падла!» Сознание Вити то прояснялось, то меркло. Качаясь, он поднялся окончательно, разглядел своего противника. Им оказался тощий человек в давно нестиранных вещах. На руках глубокие, еще толком не зажившие порезы от плеч до кистей. Измочаленное от ударов лицо было уже невозможно рассмотреть. Но одного глаза не было. Вместо него неровно обожженная дыра, заляпанная кровью и гноем, и в которой что-то шевелилось. Те личинки. Сраные личинки на щеке. Снова заурчал живот. На этот раз он не смог сдержаться, выплевывая недопереваренные куски шашлыка рядом с завывающим телом. «Нет! Зачем ты пришел? Никто тебя не звал!» Витя, откашливаясь, вытер рот. Прислушался к непонятным словам неизвестного. «Хозяин придет и увидит весь этот погром. Злой! Хозяин злой будет! Я труп! Мне лучше сразу отрезать себе пару пальцев на ногах!» «Да погоди ты! Кто он? И где лесник?» Осмотрелся, стараясь не глядеть на мерзкое лицо человека. Здесь, похоже, была спальня или есть. Только сейчас он увидел большую кровать, пару шкафов и тумбочку. И цепь. Цепь в углу с железным кольцом. По размеру как раз на человеческую шею. Перевернутая миска, коврик. Будто собачий уголок. Только из того угла выскочил сумасшедший. «Что тут происходит?» Мозги не соображали совсем. Но неразборчивое ворчание за дверью тут же заставило его покрыться мурашками. Он совсем оставил без внимания ту тварь. «Нет!» Безумец, снова скорчившись, принялся биться головой об пол, словно в молитвенном экстазе. «Ты разгневал ее детишек!» По стеклу что-то постучало. Затем в окне промелькнул силуэт. Затылок Вити закололо. «Панике нельзя поддаваться. Я выберусь. Нечеловечески быстро передвигаясь, оно скакнуло и приземлилось уже рядом с ним. Фигура напоминала человеческую лишь отчасти. Без одежды и половых признаков. Тело было покрыто чуть поскрипывающей кожей, очень похожей на древесную кору. Лицо практически не шевелилось, лишь рот твари широко разявился, грозя разорвать его пополам. Там внутри копошилось что-то еще более омерзительное, высвобождаясь кольцами наружу. Сумасшедший, пуская слюни, заполз в свой угол и накрылся ковриком. «Не тронь меня! Я хозяйский! Я послушный!» Из спины твари вылезла щупальца ветка, врезав Витю в только немного переставший болеть нос. Мир завертелся вокруг, перед затуманенными глазами все поплыло, и парень от шока потерял сознание. В еле заметных отблесках фонаря и тлеющего костра плясали причудливые тени. Дальше простиралась уже непроглядная темнота. Возможно, это из-за высоких раскидистых деревьев не дают лунному свету пробиться через свои ветви. Вблизи еще нормально, но метрах в пяти очертания уже еле заметны. Сколько девушка не приглядывалась, так ничего толком рассмотреть и не могла. Беспочвенный страх перед тьмой был самым неприятным для нее. Почти наравне с фобией высоты. С детства твердила себе, что ничего ужасного и смертельного в ночное время нет, что это обычная генетическая память от наших старых предков, предрассудки и пугалки для самых маленьких, но ничего не помогало, и по ночам она старательно укрывала ноги одеялом, чтобы, не дай бог, не высунулся пальчик, и страшное безглазое существо не утащило ее полакомиться свежим девичьим мяском. Что давно умершая бабушка не придет после полуночи и не будет стоять у изголовья, ожидая, когда ты откроешь глаза и дико завопишь, чувствуя, как останавливается сердце. Что снизу завывает и хрипит сосед-алкаш, а не паукообразная тварь с множеством лапок, высовываясь из окна и заползая к ней на балкон, опутать паутиной и медленно выпивать из нее все жизненные соки, пока она будет все это чувствовать, но ничего не сможет сделать. Что, проснувшись и пойдя на кухню попить воды, она не почувствует сзади чьё-то присутствие и тяжелое дыхание за спиной, боясь пошевелиться или обернуться. И много других «что». Вот и сейчас девушка сожалела, что вылезла наружу из теплой уютной палатки. С одной стороны, подышать чистым и свежим воздухом перед скорым возвращением назад в город было не самой плохой затеей, но с другой, костер уже практически потух, а идти назад страшно. К тому же Наташа уже минут пять казалось, что за ней следят. От такого побыстрее сбежать в палатку хотелось еще сильнее. Причем угроза шла откуда-то сверху. Наташа задрала голову к деревьям. Ветер перебирал ближайшие ветки. Еле слышно шумела листва. Вокруг в каком-то нелепом танце наползали друг на друга тени. Обычная ночь, обычная природа. Только почему ей так холодит ноги и подступает безотчетная паника? Сиди, дыши, расслабься и жди, когда молодой человек принесет тебе цветочки. Аленькие, блин. И зачем я завела про них разговор? Сколготила Витю с Сашкой ради розочек. Цветы красивые, спору нет, но не ночью же. Да и Витя с самого утра до сих пор в обиде на того мужика. Точно что-нибудь плохое случится, точно. Вжикнула молния, и из своей палатки высунулась голова Кати. «Не спится?» Подруга вылезла и, отряхнувшись, направилась к ней. Присела на небольшой раскладной стол рядом, разглядывая тлеющие угольки костра. «Свой долбанный язык проклинаю. Они же выпили еще. «Ты, видимо, плохо Витьку знаешь. Тому надо значительно больше, чем несколько бутылок пива». «А мужик? Парни же точно не смогут все тихо сделать». «Да, есть небольшая проблемка. По этому поводу ничего загадывать нельзя. Но я Сашке напутствие дала напоследок, чтобы он следил за Витей и не дал ему совершить никаких глупостей». «Думаешь, получится?» «Да». «Зато красивые цветочки с собой везем. Я сейчас смотрела в интернете, что делать, чтобы они подольше стояли». «Ну, вот ты и отвлеклась». Девушка вымученно улыбнулась и краем глаза даже не заметила, а скорее почувствовала движение в темноте. Быстрое и тихое. Просто одна тень юркнула в другую. Это можно было бы списать на сонное состояние и плохую видимость, но почему-то вызвало еще большее беспокойство. По затылку пробежал холодок, распространяясь на шею и уносясь по спине вниз. «Эй, что с тобой? Привидение увидела?» «Шш!» Наташа встала поближе к подруге. «Ты видишь то же, что и я?» «А что я должна увидеть?» Девушка повертела головой по сторонам, силясь понять, про что говорит Наташа. Моргнула, вглядываясь в мрак. «Тебе показалось. Это просто тень». «Там». Наташа мотнула рукой по направлению к лесу. Катя присмотрелась. Приподняла фонарик, несмотря на сдавленный писк, оцепеневший от ужаса подруги. Впереди у одного из деревьев стояло нечто. Сгорбившаяся темная фигура, не шевелясь и оттого еще больше пугая. Свет фонаря не доходил до нее, и нельзя было понять, что это. Только если подойти ближе. «Живое или нет?» — вспыхнул в голове у Кати ужасный вопрос. «Это... оно сейчас двинулось?» «Теперь вижу», — изумленно подтвердила девушка, ощущая непонятную слабость в ногах. «Теперь, когда они одни и без парней, а рядом стоит непонятно что, вся крутизна пропала. Остался лишь животный страх». «Есть кто?» Наташа вспоминала, куда ребята бросали остатки дров. Схватить несколько палок по увесисти, и уже будет немного спокойнее. Фигура пропала. Девушка не успела заметить движение или услышать хоть какой-нибудь звук. Только что та стояла, а потом словно растворилась в темноте. Выпученные от страха глаза Кати говорили сами за себя. Подруга также обалдела от этого и теперь быстро водила фонарем по сторонам, пугаясь любого куста и шороха. «Где оно? Куда оно делось?» «Я не знаю!» Наташа пятилась к палатке. Хотелось вздрогнуть и проснуться, потирая глаза и чувствуя колотящееся сердце, но с облегчением, ведь это всего лишь сон. Но, увы, все вокруг было реальным. И из страшной ситуации, в которую они попали, нужно было выпутываться самим. Сбоку раздался хриплый смешок из темноты. «Я предупреждал. Я дал вам шанс». Девушки синхронно завизжали и ринулись к оставшимся дровам. Но там их ждало разочарование. Только тонкие ветки, негодящиеся в качестве оружия. «Извините нас!» Катя увидела подошедшего поближе мужчину. Такое лицо сложно забыть. Особенно, если уже видела его утром. Лесник нахмурился, разглядывая подруг с брезгливым выражением. Уродливый шрам скосил губу вниз, делая мужчину похожим на плод ночных кошмаров. «Извините. Да ты знаешь, странная сучка, как долго я их выращиваю. Как ухаживаю. Как сложно это сделать, находясь в глуши. Ладно. Мужчина бросился вперед, несмотря на возраст, поспешно преодолевая расстояние между ними. Только что стоял в нескольких метрах и уже буквально рядом. Его крепкая рука вцепилась в плечо Наташи. В расширенных от кипящего адреналина глазах лопнули несколько капилляров. От боли девушка пронзительно закричала, но сумела ногой врезать ему в промежность. Мужчина скрючился с усилием, втягивая воздух и обхватив место удара. Получил размашистый пинок по ребрам от подоспевшей Кати. Та неистово легалась, пытаясь нанести как можно больше травм леснику. Нещадно колотила, почему только можно дотянуться. «Ах ты дрянь!» Мужик в один момент перехватил ее ногу и с легкостью отбросил девушку в сторону. Быстро распрямившись, парой крепких ударов в живот утихомирил Катю, которая, хрипло пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, привалилась к дереву. Лесник на мгновение замер, оценивающе рассматривая подруг. Сплюнул кровавым сгустком на землю. «Теперь ты...» Наташа сбросила оцепенение и попыталась добежать до палатки. Мужчина схватил поворачивающуюся в попытке бегства девушку за длинные волосы, намотав их на кулак. Притянув к себе, развернул и тут же с размаху двинул лбом по лицу. Затем еще раз и еще. Брызнула кровь, ошеломленная от мощных ударов девушка рухнула на землю. Обмякшее тело завалилось назад, ударившись затылком о твердую почву. Катя осталась одна с обреченностью, переводя взгляд с мужчины на свою подругу. В животе словно взорвалась бомба. Девушке казалось, что сломанная пара ребер, так сложно было сделать каждый вдох. «А ты крепкая. Давай, вставай!» «Не надо», – прошептала девушка, но все-таки поднялась на ноги. «Мы заплатим». «Конечно, заплатите!» Мужчина достал из-за пояса чехол. «Нож», – подумала Катя. Травмы не давали сосредоточиться. Любое движение отдавалось волнами боли, сокрушавшими каждую клеточку тела. «У него есть нож». «Посмотри на меня». «Да. Давно я не делал все сам». В три быстрых шага оказался рядом. Катя не успела даже шелохнуться. Мужик словно переместился за долю секунды, несмотря на мощную комплекцию, на расстоянии вытянутой руки. Нож устремился вперед, чуть притормозив, когда наполовину погрузился Катя в живот. Лесник несколькими резкими движениями ловко вспорол его. Наружу полезли первые мотки кишок, и еще больше увеличивая разрез. Только тогда пришла боль. «Беги!» Мужчина чуть толкнул ее указательным пальцем в грудь. «Добежишь до палатки, и я пощажу вас! Живее!» Первый шаг дался легко, как и второй. Руки плохо слушались и не могли удержать все вываливающиеся внутренности. Боль ушла на второй план, как и сознание, где-то плавающее вдалеке. Только сильно замерзали ноги. Катя спотыкалась, падала на четвереньки, пытаясь скорее успеть, пока еще есть силы. Упираясь ладонями, девушка почувствовала, как левая ступня влезла в кашу из земли и кишок. Живот жгло, пламя внутри все нарастало. «Осталось чуть-чуть», смотря на травинки умирающим сознанием, думала она. Под ноги упали склизкие длинные и еще подергивающиеся петли. Мутнеющими глазами Катя начала сгребать все это в руки, но колени снова подогнулись. Несколько томительных мгновений, и она плашмя упала, суча и загребая в последних порывах землю руками. Хрипло вздохнула, и ее глаза потускнели, слепо уставившись в сторону. «Хорошего понемногу». Мужчина довольно обвел взглядом полянку, теперь больше похожую на бойню. Везде кровь, и ее терпкий резкий запах будоражил его. «Можете забирать ее!» В тенях деревьев зашевелились два силуэта, бормоча что-то нечленораздельное. Их беспорядочные быстрые перемещения заставили мужчину нервно сглотнуть. Насколько же они неуловимо шустрые для глаз. «Вторую нельзя! Она нужна живой! Пока что!» Нельзя ни в коем случае показывать им свой страх. Витя закашлялся, медленно приходя в сознание. Так хреново ему давно не было. Ощущение словно с трехдневного запоя. Очень сильно хотелось воды. Ледяной, чтоб аж заломило зубы. Попить и умыться, смыть с себя всю усталость, грязь и пот. Он попытался шевельнуть рукой, но это простое действие у него не получилось. Запаниковав, Витя задергался, тщетно пытаясь подняться. Бессиленно выдохнул и, наконец, открыл глаза, чувствуя что-то неладное. Что он уже как будто стоит. Опустил взгляд вниз и тут же подбородок уткнулся в землю. «Я что, закопан?» «Эй!» Ужасная догадка обожгла голову. Неверяще всхлипывая, парень попробовал ощупать языком зубы, но не чувствовал языка. Совсем. Только тупую ноющую боль в глотке. Беззвучно вопя из оставшихся сил снова пошевелил телом. Нет, ничего не получается. Да что это такое? О, ты очнулся? Витя замычал пуча глаза. Тварь, освободи меня! Извини, не слышу. Твой язык был слишком грязным. Я избавил тебя от его пагубного воздействия. Он тебе все равно уже не понадобится. Из глаз парня потекли слезы, как бы он ни пытался сдержать себя. Витя все никак не мог поверить в происходящее. Но жалкий обрубок языка возвращал его в настоящее, вспыхивая все усиливающейся болью. Ну, не огорчайся. Я мог бы и нос тебе отчекрыжить, но не стал этого делать. Цени. Больно? Попозже сделаю тебе укольчик, полегчает. Ты хоть узнал, куда попал? Покрути головой, давай. Но Витя уже все понял. Хоть нос и был тоже изуродован, но запах цветов все равно проникал в ноздри, щекоча их. Рядом валялся предмет, на который он не так давно наступил, спутав с пластиковой коробкой. Кусок нижней челюсти лежал прямо рядом. И торчащий невысоко из-под земли непонятный штырь. Кости? Это позвоночник. Я давно выяснил опытным путем, что человеческое тело, накачанное нужными препаратами и витаминами, очень хорошо удобряет почву, постепенно разлагаясь. Именно постепенно. Если быстро, то эффект не такой. Объект должен жить, а его тело населяться червями и другими обитателями почвы. Сгнивают ноги, руки... Но ты будешь жить. Пока что мой рекорд 2 месяца. Сам удивляюсь, как та девчонка так долго протянула. Так что на земле это, по сути, ее остатки. Ну и в земле кости, хотя они тоже недолго там пробудут. Вы прямо как дар с небес. Что-то я заболтался. Люблю общаться. Жизнь в глуши немного сводит с ума. Я надеюсь, мы с тобой поговорим на многие интересные темы. Думаю, будешь отличным собеседником. А то старый, с которым ты уже познакомился, надоел. Похоже, повредился рассудком, к сожалению. А теперь извини, надо доделать еще одно важное дельце. А затем я вернусь. Нужно ведь поправить весь ущерб, причиненный моему саду. Много цветов вы с другом подавили ночью. Ну ничего. Бывали дни у меня и хуже. Лесник потрепал беззвучно разевающего рот Витю по макушке и, легко поднявшись, быстрым шагом направился к дому. Витя обвел безумным взглядом цветы, возвышающиеся вокруг. Безумно чесалась спина, но он ничего не мог поделать. Только скрипеть зубами. Одуряющий запах растений уже не привлекал своим ароматом. Скорее всего, больше становился неприятным. Так бывает, когда в маршрутку заходит девушка, словно вылившая на себя флакон ядреных духов. Поначалу тебе нравится, но спустя некоторое время ты мечтаешь закрыться носом в воняющую потом одежду. А ему придется вдыхать этот запах очень-очень долго. Из горла вырвался нечеловеческий полухрип-полувсхлип, но никто не услышал. Наташа пришла в себя от сунутого на шатыря под нос, с трудом осознавая, что она все еще жива. Все произошедшие ранее события оказались чем-то нереальным, ненастоящим. Но длилось это воодушевление всего лишь пару секунд. Вокруг темнота, где-то неподалеку раздаются булькающие звуки и тихие сопения. Перед глазами все качается и плывет. С разбитого лба сочится кровь, растекаясь по расплющенному носу и щекам. «Значит, прошло не так много времени», – без паники констатировал мозг. «Где я и где друзья?» Чиркнула спичка, и перед ней оказался лесник, держащий в руке древнюю лампу, еле-еле начавшую освещать помещение. Повесил ее на специальный крючок. В темноте что-то громко заворчало, будто бурчит голодный желудок. Огромный желудок. «Я убавил яркость, не переживай». Мужчина вглядывался во мрак, затем перевел хмурые глаза на Наташу. «Связалась ты с плохой компанией. печально. Где остальные ребята? Наташа чувствовала руками и ногами, что крепко связано. Точно хочешь узнать? Старею. Раньше бы не запыхался, а теперь даже по сраной лестнице в подвал спускаюсь. Коленки похрустывают. Отвечу на твой немой вопрос. Кто-то умер, кто-то жив. Возможно, попозже выведу тебя, покажу одного дружка. Зачем вы это делаете? А почему бы и нет? Азарт, интерес, возможность лишить жизни такое глупое быдло типа твоих ребят. Выбирай, что хочешь. Не волнуйся. Тебе досталась самая завидная роль. Будущей матери. Смотрела «Чужих»? Ага, конечно, смотрела, чего я спрашиваю. Лесник засунул руки в карманы, привалившись к стене. С тобой будет то же самое. Рождение чего-то нового, для тебя, возможно, уродливого, да и для меня тоже, что уж скрывать, через твою смерть. Довольно мучительную, как я успел заметить. Я мог бы тебе ничего не рассказывать, но давно привык говорить, что ожидает человека, что ему предстоит вынести. Назовем это профессиональной привычкой. В темном углу захрустели доски. Бормотание стало громче. Девушка уже была готова обделаться от всепоглощающего ужаса, все тело колотило, как при лихорадке. «Я раздобыл неплохой экземпляр год назад. Интереснейшее существо на грани смерти. Я помог ему, то есть ей. И, как оказалось, правильно сделал. Она мне поможет решить парочку, назовем их проблемами. Но пока что все. Будем сейчас знакомиться». «Леночка, выходи, не стесняйся! Здесь все свои!» Булькающие звуки прекратились. На свет лампы выползло кошмарное существо, от вида которого Наташа неистово задергалась в приступе паники. Рассудок, так долго помогавший ей не сойти с ума, дал сбой. Верхняя часть твари действительно напоминала человека. Ужасно сильно обгоревшего, до сих пор покрытого язвами и, похожее, незаживающими струпьями, глаз не было, точнее, в людском понимании. Вместо них из глазниц торчали небольшие отростки, как у улиток. Нижней части тела тоже не было, там тянулась, заканчиваясь во мраке подвала, какая-то корневая система с основным стержнем, погруженным в землю. «Красотка, правда? Ей тяжело говорить. Горло тоже повреждено, но бывает, мы общаемся. Строим планы на будущее». Леночка попыталась улыбнуться. Кошмарный беззубый рот опустился вниз слишком сильно, и Наташа различила там копошившийся то ли язык, то ли склизкого червя. «Вы пока знакомьтесь, обустраивайтесь». Мужчина достал телефон и отлип от стены, делая шаг по направлению к лестнице. Остановился и хлопнул себя по голове. «Где мои манеры? Забыл представиться сам». Мужчина протянул Наташе руку и пожал пустоту. «Олег Петрович».